Они сошли с тротуара на перекрестке и в людском потоке перешли на другую сторону улицы. Солнце жарило вовсю, через 3 недели экзамены. Лорана они перестали интересовать, он был занят исключительно Беатрис Мурен. Эту девушку даже хорошенькой не назовешь. Даниэль, видевший Беатрис 3 раза, даже не запомнил ее лица, а Лоран воспринимает ее как сверхъестественное существо. По поводу неожиданной беременности Беатрис он раздувается от гордости, и его это вовсе не огорчило. Когда Даниэль предложил ему адресок, он аж зашелся от негодования. Беременность Беатрис становилась самым что ни на есть веским доводом в пользу женитьбы. Лорана устраивала, что его поймали в почетную ловушку. «Пойдем пешком?» — спросил он. «Нет», — проворчал Даниэль, — «я же сказал, что тороплюсь». «Ну, конечно, кормление Кристины». «Вот именно, старик, тебе этого не миновать». Они добрались до входа в метро на станции Мобийон. На платформе в ожидании поезда Даниэль спросил: «А где вы собираетесь жить? Ты хоть об этом подумал?» «Да у родителей, конечно». «Ну ты и наглец. Ты же живешь. Мы устроимся в моей комнате, постараемся не слишком мешать друг другу. Родители не откажут мне в том, что сделали для Даниэлы». Сраженный этими доводами, Даниэль смотрел на Лорана, испытывая смешанное чувство бессилия и вины. Поезд, грохоча, выехал из туннеля, со вздохом остановился. Они втиснулись в вагон, встали у дальней стенки, рядом с ручным тормозом. И Даниэль буркнул: «Ты испортишь лучшие годы своей жизни». «А если бы тебе снова пришлось решать, жениться на Даниэле или нет, ты что, не женился бы?» «Я другое дело, но скажу тебе честно, бывают моменты, когда я предпочел бы холостяцкую жизнь. Пока не взвалишь на себя ответственность, не поймешь, насколько тебе раньше везло». Поезд, икнув, тронулся с места. Даниэль представлял себе лица тестя и тещи, огорошенных новостью, и жалел этих добрых и слабых людей. «Подумай еще, старик», — сказал он, перекрикивая шум колес. «Все уже решено, я не подлец, исправлю, что напортил. Что будет с твоим отцом, когда он узнает?» «Ну и что? Смириться, как было с Даниэлой?» За стеклом вагона мелькали пестрые, заклеенные плакатами и афишами, стены станций, заполненных людьми. «Вот увидишь», — продолжал Лоран, — «мы примило заживем. 2 гнездышками в 1 большом, гостеприимном, сердечном родительском гнезде. Куча ребятишек. Я должен тебя нагнать. Ты вырвался вперед, тем более теперь, когда станешь 2 раза папой». «Что ты там болтаешь?» — пролепетал помертвевший от ужаса Даниэль. «Даниэла тебе не сказала?» «Нет». Едва не сойдя с ума от страха, Даниэль понял, что Лоран шутит, и недовольно буркнул: «Не смешно, знаешь ли». «Попался». «Вовсе нет». Они вышли на станции «Военная школа». «Шевелись», — приказал Даниэль, — «я опаздываю». И он кинулся бежать. Лоран рванул следом, догнал его, попытался обогнать. Но Даниэль увеличил темп, и они так и мчались бок о бок до двери и вместе ворвались внутрь, задыхаясь и хохоча во все горло. Даниэлы и ее матери в квартире не оказалось. Даниэль на цыпочках вошел в комнату и склонился над кроваткой. Кристина спала, мирно посасывая пальчик. Розовое личико было строго сосредоточенным. Даниэль осторожно вынул палец дочки из маленького ротика, сумев не разбудить ее. К вышитой гладью отделки была приколота записка от Дани: «Сейчас 5:30. Мы с мамой решили отправиться пораньше, чтобы не опоздать к приходу твоей тети. Не буди Кристину до 5:45 и не меняй ей пеленки. Я все сама сделаю, когда вернусь. Ты должен будешь только покормить ее. Молоко в бутылке термосе на кухонном столе. Держи бутылочку повыше, чтобы Кристина с молоком не заглатывала воздух. Когда поест, проследи, чтобы она обязательно срыгнула. Потом положи ее на бок. Ну, ты сам все прекрасно знаешь. Пока, мой Даниэль. Я тебя люблю, твоя Даня».